Гарри Поттер и методы рационального мышления. Глава 96. Роль. Часть 7. Встреча 4. 16.38. 17 апреля 1992 года. Человек в поношенном пальто, на щеке которого были едва заметны три шрама, оставшихся на всю жизнь, очень пристально наблюдал за Гарри Поттером. Мальчик вежливо изучал ряды невысоких домов. Для ребенка, у которого вчера погиб лучший друг, Гарри Поттер казался удивительно спокойным. И хотя его спокойствие ничуть не напоминало равнодушие, назвать его нормальным тоже было нельзя. «Я не желаю говорить об этом», — сказал мальчик. «Ни с вами, ни с кем другим». «Не желаю» вместо «не хочу», словно подчеркивало, что он способен использовать взрослые слова и принимать взрослые решения. Когда к Ремусу Люпину прилетели совы с письмами от профессора МакГонагалл и того странного человека Квиринуса Квирилла, он задумался, как можно помочь мальчику, и в голову пришла лишь одна мысль. «Столько пустых домов», — сказал мальчик, снова осматриваясь. За 10 лет, которые прошли с тех пор, когда Ремус Люпин был здесь, частым гостем, в Годриковой лощине многое изменилось. Большинство старых домов с островерхними крышами теперь казались заброшенными. Их окна и двери заросли пышным зеленым плющом. За время войны волшебников население магической Британии заметно сократилось, не только за счет погибших, но и за счет уехавших. Годрикова лощина пострадала особенно сильно. После войны многие семьи предпочли куда-нибудь отсюда уехать, в Хоксмит или в магический Лондон. Слишком неприятными воспоминаниями был вид опустевших домов. Но некоторые остались. Годрикова лощина была старше Хогвартса, старше Годрика Гриффиндора, чье имя она носила, и были семьи, которые намеревались жить здесь до конца мира и его магии. Одной из таких семей были Поттеры. Возможно, будут и дальше, если так решит последний из них. Ремус Люпин постарался объяснить все как можно проще, чтобы мальчик его понял. Как-то вранец задумчиво кивнул, но ничего не ответил. Словно ему и так все было ясно, безо всяких вопросов. Возможно, так оно и было. Ребенок Джеймса Поттера и Лили Эванс, главных старост Хогвартса, вряд ли мог оказаться глупым. За время их короткой беседы в январе у Ремуса сложилось впечатление, что мальчик очень умен. Хотя в основном говорил сам Ремус. До Ремуса, конечно, дошли слухи о происшествии в Визингамоте, но он не поверил ни единому слову, как не поверил до этого, что Джеймс обучил своего сына с дочерью Молли. «Вот и памятник», — сказал Ремус, указывая вперед. Гарри шагал рядом с мистером Люпином, к черному мраморному обелиску, молча размышлял. Вся эта прогулка казалась ему какой-то ошибкой. Он не хотел моральной поддержки и утешений. Он выбрал другой путь. Для самого Гарри 5 стадиями переживания горя были ярость, раскаяние, решимость, исследование и воскрешение. Они общеизвестные 5 стадий, которые, насколько он знал, никто не подтвердил экспериментально. Но мистер Люпин так искренне хотел помочь, и к тому же Гарри казалось, что он не имеет права отказываться от предложения посмотреть дом Джеймса и Лили. И вот Гарри молча шагал к обелиску, чувствуя себя удивительно отстраненно. Словно он герой пьесы, сценарий которой ему было неинтересно читать. Гарри объяснили, что в этот раз ему не нужно надевать мантию невидимости, чтобы мистер Люпин мог за ним присмотреть. Гарри был совершенно уверен, что за ними незримо следует Дамблдор, а может еще и Шизоглаз Хмури, на случай, если кто-то решится клюнуть на такую приманку. Гарри ни за что бы не отпустили бы из Хогвартса под охраной одного только Ремуса Люпина. Однако Гарри не думал, что тут может что-то случиться, пока ничего не противоречило гипотезе, что вся опасность связана с Хогвартсом и только с Хогвартсом. Когда они подошли ближе к центру поселка, мраморный обелиск превратился в... Гарри глубоко вздохнул. Он ожидал увидеть Джеймса Поттера в героической позе с палочкой, направленной на лорда Волдеморта, а Лили Поттер, заслоняющий с собой колыбельку. Но вместо этого он увидел мужчину в очках с ерошенными волосами и женщину с распущенными волосами и ребенком на руках. И ничего больше. «Выглядит очень естественно», — сказал Гарри и почувствовал странный ком в горле. «На этом настояли мадам Лонгботом и профессор Дамблдор», — объяснил мистер Люпин, который смотрел больше на Гарри, чем на памятник. «Они сказали, что следует помнить, как Поттеры жили, а не как они умерли». Гарри задумчиво глядел на изваяние. Очень странно было видеть самого себя в виде каменного младенца без шрама на лбу. Он словно заглянул в альтернативную вселенную, в которой Гарри Джеймс Поттер, без дополнения Эванс Вереск фамилии, стал умным, но обыкновенным учеником в школе магии. Наверное, гриффиндорцем, как его родитель. Гарри Поттером, который бы вырос нормальным юным волшебником и знал бы что-то о науке, только потому, что его мать была маглорожденной. И в итоге он смог бы изменить немногое. У сына Джеймса и Лили не было бы того, что профессор Квиррел называет целью, а профессор Верес Эванс – обычными амбициями. Его родные родители очень сильно бы его любили, но это не помогло бы никому в этом мире, кроме самого Гарри. Если бы кто-то мог отменить их гибель. «Вы были их другом», — сказал Гарри, поворачиваясь к Люпину. «Очень долго, с самого детства», — мистер Люпин молча кивнул. В памяти зазвучал голос профессора Квиррела. «Вероятнее всего, отличие совершенно не в том, что вы больше заботитесь о друге. Скорее, будучи более логичным существом, только вы думаете, что роль друга требует этого от вас». «Когда Лили и Джеймс погибли», — спросил Гарри, — «вам не приходила в голову мысль, что, быть может, есть какой-нибудь волшебный способ вернуть их? Как у Орфея и Евредики, или как их там, братья Элоринов?» «Никакая магия не может отменить смерть», — тихо ответил мистер Люпин. «Есть тайны, которых магия не в силах коснуться. Вы пробовали разобраться, что вы знаете и почему вы думаете, что это знаете? А также, насколько вероятен такой вывод?» «Что?» — переспросил мистер Люпин. «Гарри, повтори, пожалуйста». «Я говорю, вы в принципе об этом думали?» Мистер Люпин покачал головой. «Но почему?» «Потому что это уже свершилось, и уже ничего не изменишь», — мягко ответил Ремус Люпин. «Потому что где бы Джеймс и Лили ни были сейчас, они бы хотели, чтобы я заботился о живых, а не о мертвых». Гарри молча кивнул. Он почти не сомневался, что ответ будет примерно таким. Этот сценарий он уже читал, но Гарри все равно спросил, на случай, если он ошибается, и мистер Люпин неделю всерьез размышлял над этой идеей. В голове Гарри, казалось, снова зазвучал тихий голос профессора защиты. Если бы Люпин по-настоящему заботился о своих друзьях, ему, конечно же, не понадобилось бы особое указание для такой малости, как поразмыслить 5 минут, прежде чем сдаваться. «Понадобились бы», — ответил Гарри этому внутреннему голосу. «Подобный навык не появляется из ниоткуда только потому, что человека заботит чья-то судьба. Я сам этому научился благодаря тому, что прочел множество книг, порожденных огромной системой научных знаний». «Но есть и другая гипотеза, мистер Поттер. И она соответствует имеющимся данным с куда меньшими натяжками», — ответил внутренний голос. «Не соответствует. Откуда бы люди вообще знали, как надо притворяться, если бы всем всегда было наплевать на других? Они и не знают. Именно это вы и наблюдаете». Гарри и мистер Люпин отправились дальше по длинной улице. Часть домов, мимо которых они проходили, выглядели обитаемые, другие заросли плющом. Наконец они оказались возле дома, у которого отсутствовала половина второго этажа. Ветви плюща поднимались по стенам и исчезали в провале. От тротуара дом отделяла живая изгородь высотой по плечо с узкой металлической калиткой. Мистер Хагрид, наверное, ее просто перешагивал, потому что не смог бы через нее протиснуться. Казалось, какая-то гигантская пасть откусила дому кусок, оставив торчать наружу деревянные конструкции. Наверное, балки. Справа все еще возвышалась дымовая труба. Ее эта пасть не задела. Но без прежней поддержки она опасно покосилась. Окна были разбиты, там, где должна была быть входная дверь, валялись лишь щепки. Вот сюда-то и явился лорд Волдеморт. Очень тихо, тише, чем опавшие листья шуршат по тротуару. Ремус Люпин тронул Гарри за плечо и сказал: «Коснись калитки». Гарри протянул руку и взялся за прутья. Из заросли возле калитки, словно мгновенно выросший цветок, выскочила деревянная табличка с золотыми буквами. На этом месте ночью 31 октября 1981 года погибли Лили и Джеймс Поттер, у них остался сын Гарри Поттер. Единственный в истории волшебник, переживший смертельное проклятие. Мальчик, который выжил, сломивший силу сами знаете кого. Их дом оставлен разрушенным, как памятник Поттерам, как напоминание об их жертве. А на свободном месте под золотыми буквами виднелись дюжины других надписей. Сделанные магическими чернилами строки появлялись на поверхности и ярко вспыхивали, чтобы их можно было прочитать, а затем исчезали, освобождая место другим. «Так был отомщен мой Гидеон. Спасибо тебе, Гарри Поттер, пусть удача прибудет с тобой, где бы ты ни был. Мы всегда будем в долгу у Поттеров. О, Джеймс и Лили, мне так жаль. Надеюсь, что ты жив, Гарри Поттер. За все приходится платить. Джеймс, я бы хотел, чтобы наша последняя встреча прошла теплее. Прости меня. После ночи всегда приходит рассвет. Покойся с миром, Лили. Благослови тебя судьба, мальчик, который выжил. Ты стал для нас чудом». «Видимо, — сказал Гарри, — видимо, именно этим люди и занимаются, вместо того, чтобы попытаться что-то исправить». Гарри остановился. Здесь эта мысль казалась недостойной. Он поднял глаза на Ремус Люпина и, встретив его мягкий взгляд, вновь посмотрел на разрушенную крышу. «Ты стал для нас чудом». О чудесах Гарри доводилось слышать только в том смысле, что в природе никаких чудес не бывает. И все-таки, глядя на разрушенный дом, он вдруг в точности понял, что это означает. Знак совершенно непостижимой благодати, необъяснимое счастье. Темный лорд почти что победил, и вдруг в одну ночь пришел конец тьме и ужасу. Это было неоправданное спасение, внезапный свет во тьме, и даже теперь никто так и не знал почему. Если бы Лили Поттер пережила свое столкновение с лордом Волдемортом, то именно это бы она почувствовала потом, увидев свое дитя живым. «Пойдемте», — прошептало это дитя 10 лет спустя. И они двинулись дальше. Вход на кладбище охраняли ворота без замка, поставленные, чтобы туда не забредали животные. Ремус достал палочку, свою Гарри уже держал в руках. Когда они прошли сквозь ворота, то ощутил, как окружающее пространство на мгновение утратило четкость. Некоторые из торчащих из земли надгробий казались такими же древними, как стена в Оксфорде, которой, по словам отца, было около 1000 лет. Хелли Флеминг гласила практически стертая временем надпись на первом камне, который видел Гарри. «Виена Вуд» было написано на втором. Последний раз Гарри был на кладбище очень давно, в далеком детстве, задолго до того, как понял, что такое смерть. Сейчас ему все казалось странным и печальным, и загадочным. Ведь это происходит уже так долго. Почему же волшебники не пытаются это остановить? Почему они не отдают все силы, как маглы, своим медицинским исследованиям? И даже больше, ведь у волшебников есть куда больше причин надеяться. «Дамблдоры тоже жили в Годриковой лощине?» — спросил Гарри, когда они миновали. Два относительно новых надгробия, на которых было написано «Кендра Дамблдор» и «Ариана Дамблдор». «Долгие-долгие годы», — ответил мистер Люпин. Они шли по кладбищу, направляясь к дальнему краю, и у них за спиной оставалось множество смертей, каждый из которых кто-то оплакал. Наконец мистер Люпин указал на двойное надгробие из еще не тронутого временем белого мрамора. «Здесь тоже будут появляться надписи?» — спросил Гарри. Ему совсем не хотелось снова примиряться с тем, как другие люди примиряются со смертью. Мистер Люпин покачал головой. Они подошли к надгробию, встали перед ним. «Что это?» — прошептал Гарри. «Кто это написал?» «Джеймс Поттер. 27 марта 1960 года, 31 октября 1981 года». «Что написала сдачная?» — спросил мистер Люпин. «Лили Поттер. 30 января 1960 года, 31 октября 1981 года». «Вот это!» — крикнул Гарри. «Эту надпись!» В его глазах стояли слезы. Он смотрел на надгробие и ощущал совершенно неуместное здесь непостижимое величие, прикосновение невозможного, в этом месте счастье, таинственное благословение, слезы лились и лились. Последний же враг истребится — смерть. «Это?» — переспросил мистер Люпин. «Это девиз, полагаю, можно так сказать, девиз Поттеров. Хотя, кажется, официальным девизом он никогда не был, просто крылатая фраза, которая передавалась в роду много-много лет». «Но как?» Гарри опустился перед могильной плитой на колени, дрожащей рукой коснулся надписи. «Как? Ведь не генетически же!» И тут Гарри рассмотрел то, что раньше не мог увидеть из-за слез. На плите едва различимо была высечена линия, заключенная в круг, вписанный в треугольник. Символ даров смерти. И тогда Гарри понял. «Они пытались», — прошептал он. «Трое братьев Певерелов. Они потеряли кого-то, кто им был дорог. С этого все и началось. Не жалея жизни, они работали над этой задачей и добились успехов. Мантия невидимости, которая может укрыть от взора дементоров. Но они не закончили свой поиск. Спрятаться от тени смерти еще не значит победить саму смерть. Камень воскрешения на самом деле не возвращал мертвых. Старая палочка не защищает от старости. И потому завещали дело своей жизни своим детям и детям своих детей. Поколение за поколением. И теперь эта задача досталась мне». Может ли время порождать такое эхо? Может ли далекое прошлое настолько повторяться в далеком будущем? Случайное совпадение? Только не эта надпись и не в этом месте. Моя семья. Вы действительно были моим папой и мамой. Это не означает воскрешение мертвых, Гарри, сказал мистер Люпин. Это означает принять смерть и таким образом подняться над ней, подчинить ее. «Это вам Джеймс так сказал?» — странным голосом спросил Гарри. «Нет», — ответил мистер Люпин, — «но...» «Хорошо». Гарри медленно поднялся с колен. Казалось, на его плечах лежит само солнце, и он поднимает его над горизонтом. «Конечно же, другие волшебники тоже пытались. Я не уникален, я никогда не был одинок на этом пути. Эти чувства в моем сердце, они вовсе не такие уж особенные. Ни в волшебном мире, ни в магловском». «Гарри, твоя палочка!» — в голосе мистера Люпина прозвучало внезапное волнение. А когда Гарри поднял свою палочку, чтобы поближе ее рассмотреть, то увидел, что она едва различимо мерцает серебристым светом, который как будто сочился из дерева. «Вызови Патронуса!» — воскликнул мистер Люпин. «Попробуй вызвать его еще раз, Гарри!» «А, точно, мистер Люпин же считает, что я не могу!» Гарри улыбнулся и коротко рассмеялся. «Лучше не стоит», — ответил он. «Если я попробую бы произнести это заклинание в таком душевном состоянии, оно меня, наверное, убьет». «Что? Заклинание Патронуса не может убить?» Все еще смеясь, Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес поднял левую руку, вытер с лица новые слезы. «Знаете, мистер Люпин, — сказал Гарри, — нужно обладать очень причудливым мышлением, чтобы вообразить человека, который долго размышляет над тем, что смерть — это явление, которое мы все должны принять, а потом выражает свои мысли словами. Последний же враг истребится — смерть. Может, кто-то другой решил, что эта фраза звучит поэтично, запомнил ее и попробовал истолковать по-своему. Но тому, кто сказал это впервые, смерть явно не очень-то нравилась. Про Игоря озадачивал, как большинство людей, судя по всему, даже не замечает, что они переворачивают смысл некоторых высказываний на 180 градусов от изначального, вполне очевидного прочтения. Ведь дело же не в мыслительных способностях. Большую часть высказываний люди понимают в соответствии с очевидным смыслом. Кроме того, истребиться относится к будущему времени, а не к настоящему. Ремус Люпин глядел на него широко раскрытыми глазами. «Ты действительно сын Джеймса и Лили?» — несколько удивленно произнес он. «Так и есть», — ответил Гарри. Но этому показалось недостаточно. Нужно было сделать что-то еще, поэтому Гарри высоко поднял свою палочку и как можно увереннее произнес. «Я, Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес, сын Лили и Джеймса из дома Поттеров, и я принимаю миссию моего рода. Смерть мой враг, и я ее уничтожу. Трен Бейн Певералас, сун Антрихаира Толтисум, дайс бей эвунен». «Что?» — вслух спросил Гарри. Эти слова вдруг необъяснимым образом возникли в его сознании, словно это были его собственные мысли. «Что это было?» — одновременно с ним спросил Ремус Люпин. Гарри обернулся и осмотрел кладбище, но так ничего и не увидел. Мистер Люпин тоже огляделся по сторонам. Ни один из них не заметил высокого надгробия, выглядевшего так, словно ему 1000 лет, на котором бледным серебристым светом, таким же, какой шел от палочки Гарри, разгорался знак, линия, заключенная в круг, вписанный в треугольник. Это надгробие было от них довольно далеко, да и солнце светило еще ярко. Некоторое время спустя... «Еще раз спасибо вам, мистер Люпин», — сказал Гарри высокому мужчине с бледными шрамами на лице, который уже собрался уходить. «Хотя все-таки куда лучше было бы, если бы вы не...» Профессор Дамблдор четко указал, чтобы я сразу же воспользовался портключом Хогвартс, если произойдет что-то необычное, даже если это не будет похоже на нападение. Твердо ответил мистер Люпин, и это в высшей степени благоразумно. Гарри кивнул, а потом задал свой вопрос, который мысленно приберег напоследок. «У вас есть хоть какие-то идеи о том, что значили эти слова?» «Даже если бы и были, я бы тебе не сказал», — несколько сурово ответил мистер Люпин. «Во всяком случае, без разрешения профессора Дамблдора. Я понимаю твой живой интерес, но тебе не стоит копаться в фамильных секретах Поттеров, пока ты не повзрослеешь, то есть пока не сдашь тритоны или хотя бы совы. И я по-прежнему считаю, что ты совершенно неправильно понял смысл своего родового девиза». Гарри кивнул, вздохнул про себя и распрощался с мистером Люпином. Гарри возвращался в башню Когтеврана, ощущая странный прилив сил. В итоге прогулка получилась замечательной, хотя он не ожидал ничего подобного. Мальчик направлялся в спальню первокурсников. Когда он пересекал гостиную Когтеврана, перед ним из ниоткуда выскользнуло сияющее существо. К блеску свечей гостиной добавилось мягкое мерцание серебристой змеи. «Преген Беон, Пеферриалс Суна энд Прай, Хира Тоу». «Писсум дит Бео Гевунен. Трое будет сынов Певерела, и трое их предмета, коими смерть побеждена будет. Сказано в присутствии трех братьев Певерелов, в маленькой таверне на окраине поселения, которое позже назвали Годриковой лощиной.